«Спасибо», — поблагодарил я его. «Да, чего там?» — пожал он плечами. Я перевел взгляд на Арцебашева. «Как?» — спросил теперь его. Ему потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что я его спрашиваю о своем состоянии, ранах и перспективах. Прямо скажем, не важнецки. Я же говорю, передовых методов придерживается Пафнутий. Другой бы утешил, дал надежду, а этот прямо говорит. При этом послал на меня очередную волну перегара. Я поморщился. Лекарь внимания не обратил. Продолжил рубить правду матку. Изрезали вас всего. Пожгли. Плечо прострелили на вылет. Да это еще полбеды. Пока вас отбивали, пока сюда донесли, вы столько крови потеряли. Уточнять количество не стал, просто махнул рукой. Плохи, значит, дела, не знаю почему, мне было весело наблюдать и слушать Пафнутия. Ну, кровь я остановил, ожоги маслом помазал, два разреза заштопал. Здесь лекарь изменил своей привычке выкладывать горькую правду пациенту. Посмотрим, теперь все от вас зависит. Понятно, надеяться на Пафнутия смысла нет. Ну, разве что, кроме своего нашатырного спирта и деревянного масла, он может расщедриться еще и на подорожник. Спасибо. Все равно поблагодарил его и закрыл глаза. Слышал, как Пафнутий встал, вышел вместе с Косякиным из моего закутка, задернув занавеску. Потом слышал, как наполняется стакан. Не иначе, Пафнутий брал плату за визит. Потом слышал, как он вливает свой гонорар вовнутрь. «Ну чего?» – шепотом спросил Косякин. «Не жилец», – выдохнув, ответил доктор, после чего смачно хрустнул соленым огурчиком. «Я не хочу умереть здесь, не хочу умереть в пустыне». Дальше я оказался на своеобразных качелях, впадал в забытье, потом приходил в себя. Причем фаза полета качелей над темной территорией забытья была не в пример длиннее. Было похоже на то, как счастливый папаша качает своего ребенка, стоит у него в шаге за спиной. Едва качели долетают до отца, он сильно толкает их вперед. Качели летят ввысь, ребенок смеется. Мне же было не до смеха. Ответственный родитель перекрывал мне дорогу к сознанию. В те редкие мгновения, когда все-таки просыпался, приходил в себя, мог хоть что-то воспринимать, понимать, чувствовать, да и просто наблюдать. Вот Пафнутий склонился надо мной. Опять перегар, мажет маслом, беспрерывно говорит. Я узнаю, что он, поповский сыночек, закончил Тобольскую семинарию. Затем, с чего вдруг, подался на курсы Московской медико-хирургической академии. Туда брали всех желающих, лишь бы грамоте был обучен. Закончил. Назначили на Кавказ, другой бы напустил форсу, говорит он мне, перья свои павлиньи распушил. Стал бы утверждать, что он великий врачеватель, так сказать, Авиценна наших дней. А Пафнутий Арцебашев не таков. Я честно признаюсь, что сознаю ограниченность своих познаний и не могу преодолеть своего пристрастия к вину. И не хочу. Все, качели долетели до родителя. Он посылает их в темноту. Вот свистит нагайка, рассекая воздух. Потом опускается на спину жены Косякина. Это забавляется его папаша, старообрядец строгих нравов. Полновластный хозяин дома, не терпит табака и грязи в доме, поэтому никто и никогда в доме не закурит, и раз в неделю весь дом вымывается до блеска, но даже его нагайка и старания женщины ничего не могут поделать с мухами, летом тут их, тьма, домочадцы отмахиваются от них, иногда удачно ловят на лету или прихлопывают руками, тряпками на столе, окнах, а вот я для мух, идеальный жилец, руки поднять и отмахнуться не в силах, да и лежу большей частью без чувств. Ползают по мне десятками, ничего не опасаясь, разве что, Пафнутий отгоняет их, когда колдует надо мной, да еще жена Косякина, Марфа, добрая душа, когда поит меня водой, но мухи лезут и лезут в мой закуток, их привлекает мой запах, гноем воняет сильнее и сильнее, смеется ребенок, сейчас папа опять толкнет качели, а вот Отарщиков, навестил меня в один из дней, счет которым потерян. Притащил мое оружие, револьвер и английское ружье, и коня привел во двор, сдал хозяину, чтобы присмотрел, зол был на меня, но и жалел, поведал, что Зас на меня страшно ругался, но признался, что и у генерала ничего не выгорело с набегом на дальние аулы Абадзихов, до аулов мы скрытно дошли, как нож в масло, в горы ворвались, пожгли, добычу взяли неплохую, много горцев положили, и обратно вернулись почти без потерь, да вот беда, не было там Тарнау. И пленные молчат, или не знают, или из вредности. Я вздохнул. Беда. Ну, да, сникая признал Отарщиков. Вдруг ожил. Рассказать тебе, как мы проскочили. Генерал наш натуральный театр устроил. Я устало кивнул. Атарщиков, не обращая внимания на мой бледный вид, продолжил, как в чем не бывало. Когда последний набег был, ну, тот, в котором тебе досталось, генерал прикинулся смертельно раненым. Лежал в своем доме, в темной комнате, и принимал гостей в постели. Со всеми прощался. Просил, чтоб не поминали лихом. Горцы табуном шли поглазеть на умирающего шайтан-генерала. Один раз молоденький офицер чуть нам всю комедию не испортил. Разрыдался, насилу вывели из спальни. В общем, пошел по горам слух, что кончилось засово время. Тут-то генерал и ожил. Вскочил на своего любимого белого коня и присоединился к рейду. Свалились на Абадзихов лавиной весенней. Да, уж отличился генерал, ничего не скажешь. Как бы его экспедиция не наделала бы худа. А ну как горцы решат на поручике отыграться, я тут овощем валяюсь и с жизнью прощаюсь. И ругательство засса мне, да лампочки. Мне теперь, кажется, все да лампочки. Качели двинулись в обратном направлении. Нет, надо, чтобы они остановились. Это я зря в такой нигилизм впал. Не все мне да лампочки. Георгий, прошу, напиши письмо. Сам не смогу. Кому? В Тифлис Хангирию. Напиши, что подвел я его. Не смог за Кубань пробраться. И Карамурзина не нашел. Да ты никак помирать собрался без всякого театра? Худо мне, Харунжий. Обожди. Я сейчас писаря полкового приведу. Атарщиков убежал. Вернулся с писарем. Тот уселся в моих ногах. Записал все под мою диктовку. Дал мне расписаться. Обещал с первой почтой отправить в Грузию. Георгий, выполни последнюю просьбу. Как помру, продай моего коня и оружие. Деньги в Тифлис отошли во дворец наместника. Тамаре Саларидзе, с ума сошел, ваш брать. Ваш лекарь сказал, что недолго мне осталось. Атарщиков ничего не ответил. Постоял рядом с постелью. Повздыхал. И был таков, наверное, снова к девкам побежал. А я вновь стал не опасен для мух. Идеальный аэродром. Вот папаша Косякина по своему обыкновению замахивается нагайкой на Марфу. Бьет. Не сильно. Больше, наверное, для острастки и по привычке. Но Марфа в этот раз реагирует неожиданно. Оборачивается, смотрит в глаза свекра и тихим уверенным голосом говорит. «Охлестанете своей нагайкой еще раз, тятя, я вам всю бороду клочками повыдергиваю. Месяц на Майдан выйти не сможете, чтобы перед станицей не позориться». Сказав, идет ко мне с кружкой воды. Папаша смотрит ей вслед, чуть не задыхается от возмущения и удивления. Потом перебрасывает взгляд на меня, смотрит с неудовольствием. «Когда же черт возьмет тебя?» – шепчу я, ухмыляясь, предугадывая его желание. «Все, на этом мои возвращения в действительность закончились». Ребенок застыл в стоп-кадре, но только в верхней точке темной территории. Его отцу остается только ждать, когда качели двинутся назад. «Ты носишь наперсток?» «Конечно, глупый, я всегда его ношу, и всегда носила. Я всегда любила тебя. Здесь я никогда не мог сдержать слезы. Сколько я не смотрел английского пациента, осмотрел я много и много раз, как я не пытался сдержаться, ничего не получалось». Как только Катрин заканчивает свою фразу, Алмаши начинает рыдать, и я рыдал вместе с ним, и смотрел так много не из спортивного интереса. Удержусь на этот раз или нет, наоборот, только для того, чтобы поплакать. Всем иногда очень нужно поплакать, без повода. Просто так, чтобы потом стало легче. Ты знаешь столько языков и вечно не хочешь говорить. Я не знаю, как меня воспринимали все эти дни домочадцы. Строгий отец, не выпускавший нагайки из рук. Его сын, бравый Харунжий кубанского казачьего полка. Его невестка, тихая скромная забитая Марфа. Пафнутий Арцебашев, плохо выученный и вечно пьяный лекарь. Я не приходил в себя, не хотел видеть кого-либо, не хотел разговаривать, не хотел тратить на все это силы. Я, мало что сознававший и понимающий, тем не менее, с поразительной ясностью отдавал себе отчет в том, что, если я хочу выжить, мне необходимо все свои имевшиеся в наличии ничтожные жизненные ресурсы скармливать мозгу. Все просто. Если ты застрял в горах, вокруг бушует снежная буря, минус 40, у тебя нет сил, не смей засыпать, уже не проснешься. Если случилась авария на станции, вырубился весь свет, и всех вольт-ампер хватит лишь только на то, чтобы горела одна лампочка, значит это должна быть та лампочка, которая осветит тебе развороченную трансформаторную будку и поможет ее отремонтировать, чтобы потом можно было включить свет во всем доме. Мой мозг сейчас был той самой единственной лампочкой, которая должна гореть, не давать мне уснуть. И он сам выбрал для себя путь своего и моего спасения. С самого начала, когда включил для меня проектор и начал показывать уже в который раз мой любимый фильм, выдавая мне наизусть многочисленные цитаты из него, которые прежде я не мог бы повторить с такой точностью. Эти цитаты вспыхивали перед моими глазами горящими буквами. Я их читал и бесконечно проговаривал вслух в своем нескончаемом бреду. «Обещай, что ты за мной вернешься. Обещаю, я вернусь за тобой. Обещаю, я тебя не оставлю. Я цеплялся за жизнь. Я дал слово Тамаре. Я питал мозг тем, что он хотел. Он хотел рыдать, и я вспоминал про наперсток, и у меня получалось». Может, я бредил, но я чувствовал, как рука Марфы вытирала мне слезы, льющиеся из-под закрытых глаз, собирала их наперстком, снова и снова, не знаю, зачем, каждую ночь я вырезал у себя сердце, но к утру оно вырастало заново, ненавидевший прежде досаждающих мух, я был готов теперь расцеловать каждую, что ползали по моему лицу и по рукам, привлеченные запахом гниющего заживо тела, их гадкие мелкие лапки теперь представлялись мне руками докторов, охаживающих тебя по щекам, чтобы привести в чувство, не спать, а я думал, что убью тебя, ты не можешь меня убить, я давно умер, теперь я не могу тебя убить, нет, не можешь, никто не может меня убить, не потому, что я горец, убить которого можно только, отрубив голову, а потому, что я единственный, кто может это сделать, только если я сам лишу себя жизни, другим не позволено, никто и ничто не сведет меня в могилу, ни жестокие раны, ни неумехи врачи, я один, в пустыне, никого рядом, так что, мне одному бороться за свою жизнь, а я сразу всем заявил, что я не хочу умереть здесь, не хочу умереть в пустыне, я еще жив, вот и живите, не надейтесь, крошечная порция воздуха в моих легких с каждым днем все меньше и меньше. Когда случилось неизбежное, не знаю, неизбежное, это тот момент, когда моя единственная лампочка стала подмигивать, лишая на мгновение света, а значит, и последней надежды, весь дом. Мигание это поначалу редкое и короткое по продолжительности, с каждым часом становилось все чаще и уже все длиннее становились моменты полной темноты. Я стонал, хотя хотелось орать, призывая мозг не спать, стон еще действовал. Раздавался треск дышащей на ладан вольфрамовой нити. Некоторое время лампочка раздумывала, начинала часто мигать, словно произносила детскую считалку, в конце которой меня ждало либо «гори, гори ясно», либо, почему-то, тьма накрыла ненавидимый прокуратором город. Какая-то странная считалка, совсем не детская. Треск заканчивался, лампочка загоралась, чтобы не погасла, чтобы не погасла, чтобы не погасла, молился измученный мозг. В ответ на эту молитву неожиданно донесся трезвый голос Пафнутия. «Медлить нельзя, за священником нужно бежать. Может, еще успеет отпеть бедолагу. Почитайте мне, ладно, почитайте мне перед сном. Нет, нет, не нужно священника. Мне еще должны почитать перед сном. Я должен услышать ее последние слова. Там были такие красивые слова, которые впору было бы произнести и мне, и к месту. Мы же с ней в одном и том же положении. Мы оба прощаемся с жизнью. Понимаем, что уже нет надежды на спасение. Смиряемся. И просто хотим прогнать страх. И уйти с достоинством. И говорить в эти минуты о красивом. О любимых. Ко мне прислушались. Проектор с натугой погнал последние метры пленки через свое умирающее чрево. Горящие буквы вспыхнули перед глазами. Дорогой мой, я жду тебя. Как долог день в темноте. Или прошла неделя. Костер погас, мне ужасно холодно, я должна выползти наружу, но там палит солнце. Мы умираем, обогащенные любовью, путешествиями, всем, что вкусили, телами, в которые вошли, по которым плыли, как по рекам, странами, в которых прятались, как в этой мрачной пещере. Последняя капля воздуха в легких готова была вот-вот схлопнуться, лампочка этого уже не выдержит, вольфрамовая нить перегорит, порвется, повиснет, качаясь, потом, темнота, и, кому что по вкусу, маэстро, урежьте марш, уплачено, дальнейшее, молчание, держись, держись, там осталось совсем немного, ты же не хочешь, чтобы тебя освистали, чтобы последние куски пленки заживало, чтобы взорвался недовольный зритель, начал топать ногами и называть тебя сапожником, покажи мне уже этот фильм до конца, не смей останавливаться, пока я не услышу ее и свои последние слова. Мы – истинные страны, а не те, что начертаны на картах, что носят имена могущественных людей. Я знаю, ты придешь и отнесешь меня во дворец ветров. Это все, чего я хотела, отправиться в такое место с тобой, с друзьями, на землю без карт. Лампа погасла, и я пишу в темноте. Вот, спасибо, теперь я готов, теперь можно, осталось всего ничего. Странно только, что опять жизнь не проносилась перед глазами. Было не до этого, я злился на себя, должен и успокоить себя словами, что я сделал все, что мог, я не успокаивал. Мне не нравились эти слова, оправдание для слабаков. Если бы я сделал все, что мог, то остался бы в живых, а не ждал бы, что сейчас над моей головой раздастся утробный бас местного батюшки, прокладывающего мне дорогу на страшный суд. Но более всего я ужасался тому, как поступил с Тамарой, с девушкой, за руку и сердце которой с радостью бы бились тысячи мужчин во все века, которая досталась мне, отдалась мне, поверила в меня, а я в этот момент с удивлением обнаружил, что стоп-кадр закончился. Качели пришли в движение, начали свой обратный полет, туда, где я на короткие мгновения приходил в сознание. Счастливый папаша уже приготовился их встретить, потом он обратно запустит качели в небеса. Так что у меня было всего несколько секунд, чтобы напоследок увидеть мир. Я уже различал громкий топот в доме, видимо, священник, действительно, бежал, торопился, чтоб успеть. Вон, как тяжело дышит. Потом услышал знакомый звук, не может быть. Подумал я, брежу, но очень похоже на предостерегающий гортанный крик Бахадура. Он так всегда кричит, когда хочет напугать, или чем-то недоволен, или предупреждает, что лучше у него на пути не стоять. Где он? Точно брежу, это же голос Тамары. Тогда почему говорит на русском языке почти без акцента, да и как она могла оказаться здесь? Просто хочу ее увидеть напоследок, только и всего. Раздались торопливые шаги, рука отдернула занавеску так, что она сорвалась. Нет, не брежу, Тамара. Она подбежала ко мне, наклонилась, стала целовать. Я пытался дышать, просто набрать воздуха, чтобы произнести хоть слово. Наверное, было похоже на то, что я задыхаюсь. А еще мне хотелось ее оттолкнуть, чтобы царица не вдыхала ту вонь, которая окутала меня предсмертным нарядом. Но сил пошевелиться не было. Качели неизбежно приближались к точке возврата. Времени оставалось совсем ничего. И тут я вспомнил второй момент из английского пациента, на котором тоже никогда не мог сдержать слез. Тот, когда Ласло Алмаши пододвигает Ханне ампулы морфия, чтобы она вколола ему их все, чтобы он, наконец, умер. И Ханна, рыдая, исполняет его желание. И я зарыдал. Тамара перестала целовать меня, посмотрела на меня. «Только посмей умереть», сказала строго. «Я убью тебя». Наконец, я смог набрать воздуха. «Как же я по тебе соскучился, моя грузинка». Умереть, конечно, не посмел, но сознание потерял. «Ханна, это Флора. Она отвезет тебя во Флоренцию». Глава 10. Нож супротив кнута. Банёур, саммент воус синтис воус, авис воус биендерми. Тихий голос Тамары раздавался над ухом. Я открыл глаза. Вот и она, моя будущая жена, сидит на стуле возле кровати. В руках у нее тетрадь. Смотрит в нее. Потом поднимает глаза. Старательно повторяет наизусть. Банёур, саммент воус синтис воус, авис воус биендерми. День. Я в том же закутке. Но занавески нет, без нее открылось все пространство дома отца Косякина. Принюхался, нет уже и прежней вони гниющего тела. Я, конечно, еще очень слаб, но уже точно на пути к выздоровлению. Здравствуйте, как вы себя чувствуете? Хорошо ли вам спалось? Тамара на русском со смешным акцентом повторила французскую фразу. Опять заглянула в тетрадь, вздохнула. Начало заново. Банёур. Саммент воус синтис воус, авис воус биендерми, етеайме, еле проговорил то немногое, что знал на французском. Вайме. Тамара испугалась от неожиданности, посмотрела на меня, потом вскочила со стула и выбежала вон. Я удивился, вот уж не думал, что признание в любви, пусть и на французском, так подействует на тому. Услышал топот ног, закуток в мгновение наполнился людьми, впереди всех стоял незнакомый мне добродушный бородатый толстячок, небольшого роста и в черкеске, за ним, Тамара, и чуть дальше, Бахадур и хозяин дома. «Хорошо, хорошо», — сказал незнакомец на турецком, присаживаясь на кровать, начал снимать повязки. «Меня зовут Чурукой», — представился он, — «я Хаким». «Вот оно что, значит, Пафнутия отправили в отставку, и к гадалке не ходи, Тамариных рук дело, где она только этого Чурукая нашла, на каком я свете?» Чурукой рассмеялся. «Раз так шутите, значит, на этом, Плохи мои дела, были плохи, согласился Чурукай. А сейчас ничего, на поправку пошли. Хотя, конечно, повезло вам, повезло, да. Из-за того, что так много крови потеряли, воспаление плеча, которое прострелили, не только что не усилилось, но прекратилось на время. Потом снова началось. По вашим словам, получается, что слабость, которая меня охватила, она-то и спасла мне жизнь. Да, это странно, но верно, улыбнулся лекарь. Как раз снял повязки, внимательно оглядел грудь. Рассол готов? Спросил Тамару на русском. Марфа, крикнула Тамара, несу. Я мало что понимал, только подумал, что Пафнутию и Чурукаю следовало бы скооперироваться. У одного запасы спирта, у другого рассол. Не пропали бы. Не успел я до конца осознать происходящее, как вновь меня загнали в тупик. Глава семейства, явно проявлявший нетерпение все это время, не выдержал. Бахадурушка, обратился он к алжирцу. Ну, чего мы стоим, только мешаемся. Видишь же, все у твоего друга в порядке. Пойдем, пойдем. Потом взял Бахадура под локоток и вывел из-за кутка. Алжирец только успел подмигнуть мне, а Чурукай вздохнул с облегчением, когда он вышел. Я вопросительно взглянул на Тамару. Она, сдерживая смех, показала мне, что все объяснит позже. Вошла Марфа, неся в руках тазик с рассолом. Чурукай начал смачивать в них компрессы, которыми стал обкладывать всю грудь. Признаков гангрены почти нет, уже не страшно. Еще немного полечим рассолом. Потом перейдем на мед и свежее коровье масло, объяснял Хаким свои действия. Ну, последние два ингредиента мне уже были знакомы, благодаря Тамаре. Закончив с компрессами, Чурукай помазал меня еще какой-то душистой мазью. Остался доволен. Тамам, можете отдыхать, я есть хочу. Неожиданно понял, что зверски проголодался. Ну, это не ко мне, улыбнулся Хаким и указал на Тамару. Это к вашему ангелу-хранителю. Что? Спросила Тамара. Хочет есть, рапортовал Чурукай. Это очень хорошо, Марфа. Я бы тоже перекусил чего-нибудь. Чурукай вышел из-за кутка. Я сейчас, сказала Тамара. Вернулась через несколько минут с подносом. По запаху понял, что Тама не изменяла своим врачебным принципам. Приготовила куриный бульон. Помогла мне усесться на кровати. Начала поить с ложечки. Я смотрел на нее собачьими глазами, съедая одну ложку за другой, но моя царица почему-то держалась холодно. Я ждал, когда встанешь, я тебя все равно убью, наконец высказалась. За что? За что сам не догадываешься? Нет, Коста, все, все, ладно, сдаюсь, зато, и говори со мной на русском, приказала Тома, мне же лучше. Порадовался про себя, за то, что не написал тебе письмо, не сообщил. Тамаре потребовалось немного времени. Сообщил, что такое, переспросила. Я перевел. Тамара кивнула. Извини, любимая. Тамара смилостивилась. А как ты узнала? Дальше мне потребовалось много сил, чтобы сдерживать смех. Тамара отвечала на смеси двух языков. Выросшие в Грузии знают, как это забавно и по-доброму весело звучит. Хан Гирию спасибо скажи. Пришел ко мне, письмо показал, все рассказал. Бросилась в ноги барону. Дал карету, семерых уланов для сопровождения. Фу, ты, ну, ты, какие мы важные стали. Я рассмеялся. А кто это ко мне едет? А это моя лягушонка в коробчинке. Тамара ничего не поняла, а так хотелось выдать. Почти родственница хозяина Кавказа не может ездить иначе, как на мерсе с мигалкой и гаишниками на хвосте. Отныне я буду звать тебя, девушка из дворца. Тама улыбнулась, легонько стукнула ложкой мне по лбу. Дурак, молчу, молчу. Что дальше? Он же посоветовал мне Чурукая. Тут Тама прыснула. Мы его похитили на военно-грузинской дороге. Что, Чурукай? Он, кстати, кумык. Мы к нему ночью заявились в комнату на почтовой станции. С постели подняли. Не хотел ехать. Хотел только утром. Бахадур, догадался я. Да, схватил его в охапку. Потащил. А Чурукай только и кричал, чтобы дали хотя бы штаны надеть. То-то он так вздохнул, когда хозяин дома увел его отсюда. Тут я вспомнил. А, кстати, почему хозяин с Бахадуром так нежно обращается? Тамара опять прыснула. Потом приложила палец к губам. ТССС. Послушай, мы замолчали. Уши стали привыкать к абсолютной тишине. Вот уже стали различать жужжание мух. Дальше стали доноситься звуки со двора. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы, наконец, определить по характеру звука происходящее действие. Бахадур ножи метает, и еще свист на гайке слышу. Угу, подтвердила Тамара, только не на гайка, кнут пастуха, ТССС. Слушай, Сейчас обязательно. Я даже развернулся ухом в сторону двора, снова поржал про себя, про Косякина-старшего. Тот, видимо, свою трудовую карьеру начинал, когда я на поле служил пастухом. Боже, я шучу. Значит, выздоравливаю. Да, етить твою. Раздался недовольный голос хозяина. Ох, ты шельма, баходурушка. Ох, шельма. Все равно не понимаю. Улыбнулся я, но смешно звучит. Хозяин на утро следующего дня увидел, как баходур метает ножи, и заявил, что он со своим кнутом ловчее управляется и быстрее. Слово за слово, поспорили. Слово за слово в применении к баходуру уже смешно. Так мне пришлось переводить. Улыбнулась Тамара. Короче, воткнули они тыкву на забор, встали рядом на одной линии, и по знаку, кто быстрее тыкву собьет, и, судя по крикам хозяина, баходур все время опережает, улыбнулся я, 1:10, как мне сказал баходур, а хозяин никак не уймется, а они случайно не на деньги играют, нет, что ты, хозяин бы уже давно разорился, играя они на деньги, почему, так долго играют, четвертый день соревнуются. Тут-то меня чуть не подбросило на кровати. Я что, 4 дня был без сознания? Да, грустно усмехнулась Тамара. И ладно бы без сознания. Ты 4 дня ходил в гости к смерти, но возвращался. И вернулся, слава богу. Бедная моя девочка. Я поцеловал ее руку. Как же ты все это выдержала? Некогда было задумываться. Тама неожиданно рассмеялась. И ты, молодец, слово сдержал. Какое? Что будешь цепляться за жизнь, и не сделаешь меня черной розой? Чурукай мне вчера признался, что он не надеялся, что ты выживешь. Сказал, что это чудо. Это ты меня спасла, Тамара. Ты и есть это самое чудо. Уж я-то это знаю. Хороший муж. Тама была польщена. Наелся? Нет, еще хочу. Хороший и голодный муж. Усмехнулась царица. Пошла за добавкой. На всю следующую неделю дом, благодаря моим стараниям, превратился в кухню-столовую, работавшую в круглосуточном режиме. Марфа и Тамара, сменяя друг друга у печи, только успевали варить, жарить, парить разнообразную еду. Одной порции мне не хватало, добавки просил всегда. Тамара уже покрикивала на меня, совестила, угрожала, предупреждала, что я такими темпами всю станицу оставлю без продуктов. Я принимал жалостливый вид, говорил, что после потери такого количества крови, сил, мне необходимо все наверстать. Потом натягивал хитрую улыбку на физиономию и говорил, что мое здоровье, крепкие мышцы, в интересах, прежде всего, Тамары, что она обязательно оценит это, когда мы будем ложиться ночью в кровать. Тамара краснела, называла меня дураком, прикладывалась пару раз по моей, как она выражалась, наглой и похотливой морде. Правда, потом начинала улыбаться и опять предупреждала, хорошо. Я тебя за язык не тянула, вот только попробуй мне ночью не сделать так хорошо, как ты сейчас хвастаешься и обещаешь, только попробуй. Марфа же только смеялась, тихо нашептывала, чтобы я не беспокоился. Казаки, хоть и жилоизвестные, но к гостям относятся, как черкесы, и накормят, и напоят, и денег не возьмут. Тем более, что хозяин дома стал относиться к нам, практически, по-отечески. Все заслуга баходура, отчасти и моя. Конечно, я шепнул алжирцу, чтобы он, все-таки, смилостивился, и начал поддаваться, не проигрывать, ни в коем случае, но и не выигрывать в пропорции 1:10. Баходур с улыбкой согласился, и теперь все чаще и чаще двор оглашался радостным криком Косякина-старшего, чей кнут опережал нож алжирца, тем более, что их соревнование уже привлекло чуть ли не всю станицу, и совсем не хотелось так откровенно позорить приютившего нас хозяина. Казаки собирались, усаживались на землю вокруг, закуривали. Я садился среди них, сидел, правда, на стуле. Начинался бой, всех сразу охватывал азарт. Мое греческое нутро все время подначивало меня открыть тотализатор. Так и подмывало вскочить со стула и заорать. «Делайте ваши ставки, господа!» Понимал, что мог бы прилично заработать. Еле сдерживался. В какие-то моменты кто-то из казаков не выдерживал. Просил хозяина уступить ему очередь перестрелки. Быстро выяснилось, что хозяин лучше всех в станице управлялся кнутом. Его постоянная практика с нагайкой, видимо, прошла не зря. Хотя, на Марфу он руку уже не поднимал. Помнил об ее угрозе. А Марфа была единственной станичницей, которая откровенно болела за баходура. Явно, конечно, не показывала. Но было видно, как она тихо улыбается, когда хозяин насылал проклятия после проигранного раунда. Ночи были чудесными. Тамара прямо в одежде ложилась ко мне под бочок, мы обнимались и шептались без остановки. Можно было подумать, что не виделись целый год. Я выспрашивал ее про первые недели у баронессы. Острый ум, наблюдательность позволил ей узнать много интересного. Она, тут Тама набрала воздуха, не очень хорошая женщина. Для грузинки признать такой факт, практически, благодетельница, действительно требовала лишней порции воздуха. Почему? Заносчивая, часто, грубая. Но знаешь, даже не это плохо. А что, она семью свою губит. Как она может ее погубить? Барон Розин, ее муж, чудесный человек, добрый, порядочный. Другая бы радовалась, а этой все мало. Помыкает им, он слова поперек не может ей сказать. Ну, такое часто бывает в семьях, я улыбнулся. Я знаю одну такую. Тамара поняла мой жирный намек, ткнула в здоровый бок. У нас другое. Я никогда не заставлю тебя ради нашего блага сделать что-нибудь дурное. Пойти против себя, совести. А она, значит, боюсь, что да. С мужем точно не скажу. А вот зятем своим, да Диане, твоим командиром, она не просто помыкает, а еще и втягивает в разного рода махинации. Уверена, Тамара. Ну, откуда ты можешь это знать? Я не говорю, что знаю. Я вижу, чувствую. Твой командир нормальный, обычный грузин. Любит, как все, хорошую компанию. Веселый, добрый. А поговорит с ней, будто зелье дурного напивается. Становится злой, даже подрагивает. Говорить начинает громко. Вся веселость куда-то девается. Видно, что все это ему не по нраву. А поделать ничего не может. Вот тебе и наказание за то, что удачно женился. То есть она как та старуха, что захотела стать владычицей морской. Какая старуха? Тьфу ты! Откуда Томми знать про пушкинскую сказку? Быстро пересказал сюжет. Как точно? Восхитилась Тамара. Вот я и говорю, что она доведет семейство. Останутся у разбитого корыта. А дочки их не видят, не знают. Наверняка и видят, и знают. А только, что могут поделать с этой владычицей морской? Знаешь, какое чудо Лидия, жена Дадиани. Такая девушка, такая. Тамара не находила слов. Чудо. Мы с ней сдружились, сблизились. Много времени вместе проводим. Языками со мной занимается. И я знаю, что она нам поможет, если я попрошу ее. Чем она может нам помочь? Ты дурачком не прикидывайся, Маймун. Со свадьбой, с чем еще? Тамара еще раз ткнула меня в бок. А-а-а, за хурма. Один, рассмеялась Тама. Тут я не выдержал, шлепнул ее по попке. Хитрая ты лиса. Поняла, что через баронессу будет трудно. Дочку обаяла, даже пальцем не пошевелила. Лидия сама стала со мной общаться. Ей, наверное, не хватает обычных, простых разговоров с подругами. Подожди, а ее сестры? О, ее сестры. Что? Нормальные подростки. Но Прасковья совсем другая. Ей не до разговоров. Сама по себе очень набожная. С патриархом Тифлисским переписывается, представляешь? Хаем, угу. А еще, тут Тама вообще перешла на еле различимый шепот, хотя нас никто не мог услышать. Она тайком от матери занимается благотворительностью. Два. Да уж, та еще семейка. А я тебе о чем? А сама баронесса? Как с тобой? Да почти никак. Не до меня ей. Все с Бахадуром возится. То так его нарядит, то этак. Как какой-нибудь званый вечер, обязательно выводит его к гостям. Хвастается. Бедный Бахадур. Как он это все терпит, не унизительно ему. Наоборот. Смеется над всеми потом. Дикарями называет. Мы рассмеялись. Крепче обнялись. Моя слабость не позволяла мне особо долго бодрствовать. Так я и засыпал в объятиях моей грузинки. В следующую ночь уже Тамара слушала мои рассказы. Как я не пытался смягчить описание боя, все равно она вздрагивала, беспрерывно восклицала, обращаясь к Господу. Еле сдерживала слезы. Но когда я начал рассказывать про финальный эпизод о насильниках, о пытках, она плакать перестала. Тут же крепко сжала губы. Молча выслушала. «Ты должен будешь найти тех насильников», — заявила она мне. «Ты их мало наказал». «Да, знаю. Сам не успокоюсь, пока не накажу их так, как они того заслуживают». «Правильно. Мужчинам можно многое простить, но только не это. У моей царицы был единственно верный взгляд на что такое хорошо и что такое плохо». Чурукой, воспользовавшись оказией, на третий день отпросился у Тамары, отправился по своим делам. Тама спросила, когда и нам можно будет трогаться в путь. Кумык посоветовал не торопиться, неделю целиком отсидеться в Прочно-Акопской, а уж потом ехать, и строго наказал, чтобы обязательно в Пятигорск, где мне следовало продолжить лечение на водах, чтобы окончательно восстановиться. Рука не слушалась, ванны должны были помочь, на том и порешили. Утром, накануне отъезда, Тома вывела меня во двор, усадила на стул, подозвала одного из станичников, который ждал тут же. Станичник подошел ко мне, на ходу доставая бритву. Вы что задумали? Я забеспокоился. Молчи, не дергайся, приказала Тома. Бороду будем сбривать. Тамара, ты что, нельзя мне ее сбривать? Мне еще к горцам нужно. Ни к каким горцам ты в ближайшие месяцы не поедешь. Сама же говорила про тех насильников. Не сейчас, сказала, как отрезала. У меня задание. Пытался я привести железный довод. У тебя уже другое задание. Скоро узнаешь, отвечала мне генерал в юбке. Начинай, Ефрем, усы не трогать. Государь поженил усы с офицерами три, завопил я. Ефрем лихо и быстро сбрил мне бороду, усы оставил, присмотрелся. Взаправду тебе чуть голову не снесли. Он указал мне на шрам на шее. Я ощупал его рукой. Говорил же, Тамара, не нужно сбривать. Борода этот шрам прикрывала. Теперь будешь ходить с таким уродом под ручку. Ничего, что-нибудь придумаю. Хитро усмехнулась лиса. С головой как? Поинтересовался Ефрем у Тамары. Меня спросить не хочешь? Возмутился я. Так все одно по-ейному выйдет, равнодушно ответил Бродобрей. Нет, я бился за свой последний бастион. Ефрем посмотрел на Тамару. Та, улыбнувшись, кивнула головой. Как с головой? Не меняя равнодушной интонации, спросил меня Ефрем. Налысо. Ефрем быстро исполнил мое пожелание. Когда он закончил, я вскочил со стула, чертыхаясь, начал стряхивать с себя остатки волос. Тут заметил, как баходурый хозяин, на время бритья отложившие свое обычное соревнование, в восхищении посмотрели в сторону входной двери дома. Я обернулся. На пороге стояла Тамара. В одной руке держала новую черную форму ереванского полка, узнал ее сразу по четверке на пуговицах, а в другой – сапоги. Под мышкой ведерко с помпоном. «Надевай», еле сдерживая переполнявшую ее гордость, произнесла моя грузинка. «Тома, Тома», покачал я головой, слов больше не нашлось, огляделся. Все вокруг улыбались, понимая, о чем я сейчас думаю. О том, что мне досталась удивительная девушка. Ничего не боялась, ко всему была готова. «Прямо здесь», усмехнулся я. «А кого ты удивишь?» парировала Тамара. «Не вечно же тебе под штанниками своими кур пугать. Я уже молчу про твой вид, в котором тебя сюда доставили, бесстыдник. Марфа мне все рассказала». Начал переодеваться. Баходур помогал, непрестанно цокая. Несмотря на недельное усиленное питание, все равно, прежних кондиций еще не приобрел. Форма болталась на мне, как на вешалке. И, тем не менее, смотрелась хорошо, судя по восхищенным взглядам окружающих. И шрама на шее не было видно из-за высокого воротника. Вот почему лиса улыбалась. Знала, когда я натянул сапоги и выпрямился, хозяин неожиданно с улыбкой встал в стойку смирно, отдал мне честь. «Чего прикажете, ваш брать?» Пришлось и мне вытянуться, отдать честь, приложив два пальца к ведру со смешным помпоном. «Вольно», — скомандовал. Тамара подошла, нежно провела рукой по мундиру. «Ну, вот, стал на человека похож. Теперь обещанное можно тебе выполнить». «Обещанное?» – удивился я. «Неисправимый тупица. На, пей быстро». Она вытащила из-за спины маленькую бутылочку. «Ну, конечно, та самая половина кружки, которую она оставила, прощаясь со мной в Тифлисе». Я беззаботно и счастливо рассмеялся, открыл бутылочку и выпил. Все бросились меня поздравлять, заодно и прощались. Мне пришлось подождать, пока хозяин вдоволь обнимается с дружечкой-баходурушкой, а Тамара с Марфой. Алжирец после объятий достал два ножа, протянул их хозяину. «Он дарит свои ножи только тем, кого очень уважает», — сказал я хозяину. «И он благодарит вас за то, что приютили нас». Кажется, впервые за все время пребывания в его доме, я увидел его растерянным и растроганным. «Чего там?» — произнес он дрожащим голосом. «Скажи ему, что и он мне люб». Я перевел. Баходур приложил руку к сердцу. Я пошел было обняться с Марфой, как у меня за спиной раздался голос. «Дяденька». Я обернулся, застыл. Я уже видел эту девочку, эти глаза. В последний раз, когда я их видел, они смотрели на меня ненавидящим взглядом, но теперь, с мольбой и надеждой. «Это одна из тех девочек», догадалась Тамара. «Да». Девочка подошла ко мне, неожиданно быстро наклонилась, схватила мою руку, стала целовать. «Дяденька, возьмите меня с собой, Вы мне жизнь спасли, век вам буду верна, милая, милая. Я мягко взял ее за плечи, оторвал от руки. Ну, что ты, все хорошо, успокойся, как же я тебя возьму, а родители твои? Так нет никого, сирота я круглая, погибли все во время набега. Что? Спросила обеспокоенная Тамара. Я перевел. Тамара подошла к девочке, обняла ее, заплакала. Бедная девочка. Коста, как мы можем? Мы сами без кола, без двора. И я, и Тамара беспомощно оглянулись. У нас останется. Пришла на помощь Марфа. Мне как раз помощница нужна. Не справляюсь уже. И не спорьте, тятя. Тятя крякнул, но спорить не стал. Ай то, пусть остается. Справимся. Да и права Марфа. Тамара все поняла без перевода. Бросилась благодарить Марфу и хозяина. Я лихорадочно раздумывал, чем бы одарить его. Подумал сначала об оставшемся кабардинце. Тут же отказался от этой идеи. Самому очень нужен. Достал английское ружье. Тоже жалко, но ситуация обязывала. Подошел к хозяину. Протянул ему ружье. Тот посмотрел на меня удивленно. Прости, больше и не знаю, как отблагодарить. Вы же мне жизнь спасли. Хозяин, усмехнувшись, отвел мою руку. Не, Коста, дороже этих подарков. Он показал мне два ножа Бахадура. Я еще не получал. Да и ты жизнь спас сыну моему. Нет узчета между нами. Не был бы он в походе, то же самое бы сказал. Поезжайте с Богом. Один или Захрума. Сленг. Это часто грубый ответ на вопрос «а», выкрикивают надоевшему, с целью отвязаться от него. Применяется обычно как «отвали», «не приставай», «отстань от меня». Но в данном случае Тамара, безусловно, использует его с ироничным и шутливым подтекстом. Два Прасковья Розин впоследствии стала игуменьей Митрофанией, была замешана в качестве главного фигуранта в громком уголовном деле о подделке векселей и воровстве купеческих состояний для нужд богоугодных заведений. Как говорится, яблочко от яблони недалеко падает. Умные люди считали, что ее мать, Елизавета Дмитриевна, была виновной в несчастьях, постигших семью Розин. Три в николаевскую эпоху ношение усов офицерами было обязательным. Офицер терял право на ношение усов, если переходил на гражданскую службу. Глава 11. Снова Пятигорск. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам, сеньоры, не назову, напевал я, издеваясь над Тамарой. Она спрашивала, отчего же хорошо, я неизменно отвечал. Потому что, а еще лучше быть воспитанницей семьи главного генерала. Ответственности никакой, а почет и уважение, завсегда, пожалуйста. В моих словах было зерно истины. Ехали мы в Пятигорск в коляске с ветерком и в сопровождении серьезного казачьего конвоя. Лошадей нам меняли без разговоров. На линии были устроены почтовые станции. Путешественник с приличными документами проблем не имел. Наши бумаги были не просто приличные, а железобетонные. И за подписью барона Разина, и предписание командира кубанского полка оказывать нам содействие. Красота, а не поездка. Не то что мой марш-бросок до прочного окопа. В станице Барсуковской, пока меняли лошадей, окликнул первых встреченных мною нагайцев. Лица уже не прятал. Вряд ли меня, кто узнает без бороды. Спросил их, знают ли они Тимбулата Карамурзина и где его искать. Узкоглазые дети степей в черкесках и с кинжалами что-то бормотали по-своему. Не понять, к ним подходили все новые и новые нагайцы. Подключались к обсуждению. Шум нарастал. Помог степняк в форме русского офицера. Прапорщик, как и я, представился. Каймурза Беймурзов. Чем вам помочь? Ищу Тимбулата Карамурзина. На этот берег у князя нет. Направляюсь на лечение в Пятигорск. Прошу, если представится возможность, сообщить ему, что мне нужно с ним встретиться по очень важному делу. Я попробую все устроить. Офицер нагаец оценил и мой изможденный после ранения вид, и наш конвой. Понял, что непростой я человек. Что-то громко приказал толпившимся рядом с нами нагайцам. Среди них я с удивлением увидел несколько человек в казачьей форме. Князю передадут. Долго рассчитываете пробыть в Пятигорске? Боюсь, до конца лета. Желаю вам скорейшего выздоровления. Любезно простился со мной прапорщик. Тронулись. Ко мне подъехал один из конвойцев. Вы, ваш брать, на его форму не смотрите. Офицер он не настоящий. Как это? Да выхлопотал, наверное, себе чин за княжеские корни и услуги, оказанные генералу Зассу. Или толмачем служил, или проводником. Я пожал плечами. Мне с этим Каймурзой детей не крестить и в разведку не ходить. Главное, чтобы Карамурзину от меня привет передал. До Пятигорска добрались за 2 дня. Дорогой меня прилично растрясло. Выносили меня из коляски на руках. Конвойцы расстарались. Занесли в дом, который Тамара сняла, как только мы заехали в курортный городок. Район не относился к числу фешенебельных. Прямо за заставой начиналась улица, где вдоль заборов сидели кумушки и девки. Зазывали приезжих. Одну из них мы и выбрали. И не пожалели. Домик у нее был чистеньким, очень опрятным, хоть и далеко от источников. Поэтому сразу договорились о коляске. По совету хозяйки Тамара отправилась с визитом к местным докторам. Ее выбор пал на господина Лебединского, главного военного штаб-лекаря. Он осмотрел меня на следующий день. Раны на теле от ударов шашками и кинжалами зажили неплохо, но рука мне почти не подчинялась. Ее сводила не то судорога, не то она немела из-за поврежденных нервов. Доктор прописал мне Александровские ванны 1 и краткое. Скромная купальня была высечена прямо в скале. Через трещины в камне ее заполняла вода 37 градусов. В купальне безбожно воняло серой. От этих испарений покрывалось желтым налетом любое серебро. После получасовой ванны требовалось лечь на лавку и выпить несколько стаканов той же воды. Пот катил градом. И, что самое неприятное, эта минералочка чистила желудок. Да так активно, что через 2 недели у меня начались обмороки, хотя рука явно оживала. Тамара кинулась к другим докторам. Кто-то посоветовал ей обратиться к Карлу Христиановичу Рожеру, редкой умнице, пробившемуся своим талантом и бескорыстием. Он внимательно меня выслушал, осмотрел, пощупал руку. 3 недели сделайте перерыв. Затем станете принимать ванны сабанеевские. К концу лета забудете о своих ранах. И обязательно совершайте мацион. Не давайте крови застаиваться. Для вечерних прогулок июльский Пятигорск подходил великолепно. Публика со всех концов России, заполнившая город с середины мая, через 2 месяца обычно разъезжалась. В основном, в Кисловодск, который тут в шутку прозвали «кислые». Оставшиеся фанаты спа курортов, преимущественно, подагрические старички или серьезно раненые офицеры, гуляли с женами по бульвару, слушали музыку, исполняемую военным оркестром у Николаевских ванн, или уединялись в гроте под белой акацией. Мы избегали общества, чувствуя себя чужими на этом празднике жизни. Не посещали балы, не играли в бастон и не завязывали знакомств. Я ходил, опираясь на шпагу трость, которую мне на время выдал Бахадур, приветствовал офицеров, снимая фуражку, но и только. Первое время со мной, как это принято на курорте, пытались сблизиться словоохотливые господа или позеры, щеголявшие каждый день в новых черкесках. Мне было смешно смотреть на их кинжалы, напоминающие мечи, или на короткие рукава кавказского костюма, намекавшие на их готовность обнажить при первой возможности оружие. Те офицеры, кто передвигался на костылях, смотрели на этих супчиков с презрением. Меня спасал от подобных типов свирепый вид Бахадура. Беспокоило одно: деньги таяли с заметной скоростью. Мы уже прожили все, что Тамара получила от полкового адъютанта Золотарева за абхазских лошадей. 150 рублей для Пятигорска оказались суммой не самой большой. От финансового краха нас спас приезд князя Дадиани с супругой. Он вырвался из жаркого Тифлиса на 3 недели и привез мой орден. Никакого торжественного вручения. Меня с Тамарой приняли в их съемном доме. Князь приколол к моей груди Станислава и вручил мне статут с дополнениями. Тебе, прапорщик, следует понимать, что орден – это не висюлька на твоей груди, а нечто более серьезное. Это сообщество рыцарей. Каждый кавалер найдет в тебе товарища и при нужде примет участие в твоей беде, коли таковая случится. Пафосно объяснил мне князь. Его супруга, милейшая женщина, устроила в честь моего награждения частный обед. Посуду, вино и блюда доставили из ресторана Найтаки. Грек, прослышав о поводе, прислал от себя корзину шампанского. Было шумно и весело. Насколько князь показался грубым, заносчивым и надменным при первой встрече, настолько он переменился в домашней обстановке. Он оказался веселым, добродушным и хлебосольным хозяином, как и подобает настоящему грузину. Много шутил и, казалось, дышал полной грудью в отсутствие тещи. Она его явно подавляла. Лидия Григорьевна не могла похвастать красотой, но сколько доброты, приветливости и нравственного совершенства было в этой даме. Она унаследовала эти черты у своего отца, о доброте которого ходили легенды. Она деликатно расспрашивала меня о моих ранах. В конце вечера заявила, что не может его просто так закончить. «Быть может, у вас есть к нам какая-то просьба?» — спросила она невинно. Тут-то я и понял, что лиса Тамара все заранее подстроила. Ваше сиятельство, только на вас и уповаем. Чем же мы можем помочь? Благосклонно осведомился князь, пребывавший в отменном настроении после хорошего обеда. Тамара пнула меня под столом ногой. Притворяться, что я не понял, не было смысла. Ваше сиятельство, дайте нам с Тамарой разрешение на брак. Ожидаемо. Снисходительно усмехнулся князь в усы. Что будем делать, жена? Конечно же, разрешим. Мы сможем сочетаться священными узами брака без разрешения баронессы, на всякий случай уточнил я. Княгиня засмеялась. Кто же откажет дочери наместника Кавказа и его зятю? Так будьте же нам посаженными отцом и матерью. Решил я вконец обнаглеть. Именно это я и имела в виду. Снова рассмеялась Лидия Григорьевна. Благословим вас иконой в отсутствии живых родителей. И брачный сыск пройдет без сучка и задоринки один. Сдается мне, поддержал ее князь, наконец-то, догадавшись, что вы все подстроили. Мой дорогой, воскликнула княгиня. Свадьба, это так прекрасно. До дня нашего венчания, которое было назначено уже через неделю после разговора, Тамару я, практически, не видел. Вместе с Лидией они занимались организацией торжества, все время куда-то убегали по делам, шептались, хихикали. Я, было, изобразил некую обиду на то, что меня, больного и немощного, забросили. Но Тама в присущей ей жесткой и обаятельной манере пресекла на корню мою робкую попытку. «Лечись, немощный», — посоветовала мне с улыбкой. Потом пригрозила. «Ты думаешь, я забыла, что ты мне обещал волшебные ночи?» Я ожидаемо заткнулся. До этого момента удавалось проскочить на дурачка. Тамара все это время не приставала ко мне и сразу же гасила мои инициативы. «В твоем состоянии ты и минуты не выдержишь», — била она меня по рукам. «А я так не хочу. Я уже знаю, как это может быть». Я смирялся, понимая, что моя грузинская бестия как всегда права. Накануне свадьбы она и вовсе не ночевала в доме. Тут уже Лидия меня предупредила, чтобы я при полном параде явился в церковь в назначенное время, а уж потом она привезет Тамару. Я очень волновался. Если бы не Бахадур и Дадиани, которые все время стояли рядом со мной, еще неизвестно, удержался бы от падения в обморок. Дадиани сразу забрал у меня кольца, чтобы я не уронил их, так у меня дрожали руки. Передал их священнику. Точно в назначенный час в церковь вошли Лидия и Тамара. Я успокоился, выдохнул, любовался. На Тамаре было простенькое, но изящное и красивое белое платье. Лицо прикрыто фатой. Я посмотрел на Дадиани, кивнул, поблагодарив. Было понятно, что платье Тамаре купили они с Лидией. Дадиани улыбнулся, легонько стукнул по здоровому плечу. Я опять обернулся к своей будущей жене и больше ни на кого не отвлекался. Тамара подошла ко мне, подняла фату, взяла за руку. Дадиани и Лидия стали позади нас. Венчание началось. Думаю, Тамара за эти дни выучила ход службы наизусть. Ни разу не запнулась в действиях. Полагающимся образом ответила на все вопросы священника. Батюшка при ее ответах мягко улыбался. Все-таки у Тамары был умилительный акцент. Я уверен, что мы оба испытывали одинаковые чувства. Не только счастья и радости, в большей степени невиданного облегчения. Потому что в эти минуты заканчивалось, в общем-то, довольно страшное время для нас обоих. Страх этот был для нас связан с судьбой и положением Тамары. Я бы никогда себе не простил, если бы навлек на нее позор, и не уверен, что Тамара стала бы жить с таким клеймом. И пусть мы понимали, что впереди будут новые испытания, но теперь мы будем справляться со всеми горестями и радостями как муж и жена, и никто никогда не посмеет кинуть в Тамару грязью, или даже просто косо на нее посмотреть. Наше обоюдное да на вопрос священника, имеешь ли, Константин, Тамара, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль, взять себе в жену, в мужа эту, сего, Тамару, Константина, которую, его же, здесь пред собою видишь. Было произнесено с таким длинным выдохом и с таким облегчением, что батюшка оба раза реагировал с небольшим удивлением. Откуда было ему знать, от какого тяжелого груза мы освободились в эти секунды? Наконец, священник соединил наши руки, покрыл их епитрахилью и повел нас троекратно вместе со свидетелями вокруг аналоя. И это означало, что Коста и Тамара Варвацы сделали свои первые шаги по земле, как муж и жена. Праздновали все той же тесной компанией юнайтаки. Мы с Тамарой были без сил, но Дадиани, Лидия и Бахадур своим весельем, бесконечными тостами, да, да, и от алжирца, с лихвой все компенсировали. Чита Дадиани сделала нам еще один свадебный подарок, 200 рублей, тут же заставили нас замолчать, когда мы бросились за все благодарить. Это я вам должен сказать спасибо», – неожиданно признался Дадиани. «Особенно Тамаре. Ты же знаешь, Коста, с нашей службой часто нет времени, сил. А моя Лидия с того дня, как появилась Тамара, такая счастливая. И мы оба рады, что можем так выразить вам нашу благодарность». Бросились обниматься, продолжили веселиться. «Я заметил, что мы с Тамарой во время застолья много раз проверяли наличие колец на наших указательных пальцах, будто боялись и не могли до конца поверить, что это событие, о котором мы мечтали чуть ли не с первой секунды нашей встречи, и которое, порой, казалось невыполнимым, все-таки случилось». Вернулись домой после ресторана, войдя в комнату, разделись догола, легли в постель, обнялись, поцеловались и, не сговариваясь, тут же заснули. Зато утром начался наш многодневный любовный марафон. Счастье, переполнявшее нас, было настолько сильным и его было так много, что мы не замечали бега времени. И нам обоим еще раз стала понятна та свобода, которую мы обрели законностью наших отношений. Исчез страх, и мы, прогнавшие его, теперь праздновали, занимаясь любовью без устали и почти без перерывов. Нам настолько нравилось наше новое состояние, что часто, почти всегда, вместо привычного произношения имен друг друга в процессе или на пике, мы предпочитали выговаривать наш новый статус. Я кричал: «Жена, жена, жена». Тамара вторила мне: «Муж, муж, муж». До вечера о нашем пропитании заботился Бахадур, тихо стучался в дверь, оставляя возле нее поднос с едой, ели быстро, оставаясь при этом голыми. Вечером же заставляли себя выйти поужинать с читой Дадиани. Они, со смехом наблюдавшие за нашим нетерпением, быстро отпускали нас. Мы спешили домой, вбегали в комнату, запирали дверь, скидывали одежду. Порой и до кровати не доходили, начинали прямо у двери. Я, конечно, не ошибся, когда предположил, что секс с Тамарой будет бешеным. Не ошибся, но все равно поражался. В голове никак не умещалось, откуда взялось в это время у такой молодой девушки, воспитанной по всем строгим канонам, такое отношение к занятиям любовью, без ложного стыда, без ханжества, с готовностью к экспериментам. В первый раз, когда повернул ее на бок, даже побаивался ее реакции. Тамара вопросительно взглянула. «Может, тебе понравится?» — выразил робкую надежду. Тама кивнула. Ей понравилось. Дальше моего наставничества не потребовалось. Она сама занялась изучением всех тайн занятий любовью, с той же целеустремленностью и напором, с которым она, например, учила французский или русский. Спокойно говорила о том, что и как ей нравится. Часто диктовала ритм моих движений. Как-то, после очередного акта, когда мы откинулись и тяжело дышали, я не удержался, выразил удивление. «Глупый вопрос», — усмехнулась Тамара. «Я лежу перед тобой голая, ты лежишь передо мной голый. О каком стыде тут можно говорить?» Тамара гладила мои шрамы. «Страшные, да. Тебе неприятно? Ты дурак? Почему это?» «Потому что ты мой муж. Я тебя приму в любом виде. И за что мне такая награда?» «Ты чаще задавай себе этот вопрос», — улыбнулась Тамара. «Так я каждый день задаю. Хороший муж. А помнишь, как не хотел, чтобы мы занялись тогда любовью в Тифлисе?» «Помню, конечно. Ты это к чему? Что я дурак? И это тоже. А так, к тому, что, если бы не раздела тебя тогда, то уже не увидела бы гладеньким без шрамов». Тама захохотала. «Ах ты, я был уже готов отшлепать ее. Чур, я сверху». Тамара меня опередила. Чита Дадиани покинула Пятигорск в середине августа. Полковник торопился в полк готовиться к приезду императора в Тифлис. Через 2 недели и нам предстояло туда выдвигаться. Нечаянные каникулы подходили к концу. Я всерьез уже задумывался над тем, что мне делать дальше. Известие от Карамурзина так и не поступило. Я написал большое письмо Хангирию с просьбой найти мне применение. Мысль о самостоятельном возвращении в Черкесию меня пугала. Но Магомету не пришлось идти к горе. Карамурзин сам меня разыскал. Меня выдал на балдашник трости в виде головы верблюда. Все, как обычно, неофит в разведке, возомнивший о себе невесть что, прокалывается на мелочах. Добрый малый Каймурза рассказал князю о странном офицере с характерной тростью, ищущем лидера ногайцев. В свете предстоящего визита императора и сбора князей, уздения и старейшин народов Кавказа мои расспросы выглядели подозрительно. Мы сидели в саду моего съемного домика. У меня не было кунацкой, чтобы достойно встретить почтенного человека. Постелили ковер под деревом, накидали подушек, угощения не предлагали. Я сразу извинился, что не имею в доме халяльной пищи. Иной не стоило предлагать князю, который носил мохнатую шапку, обернутую белой тканью. 2. Обошлись калмыцким кирпичным чаем, любимым напитком ногайцев. Приступили к переговорам. Я выступал как посланец Хангирия, а не как Зелимбей, на всякий случай. За моей спиной стоял Бахадур, внушая ногайцам уважение своим видом, но не страх. Старый Абрек и его безбашенный, импульсивный брат не боялись и самого шайтана. Первый же обмен фразами рассеял лед недоверия. Карамурзин сразу произвел на меня впечатление многоопытного, очень умного, проницательного человека. В нем не было ни следа татарской крови. Бледное лицо с черной бородой и располагающий к себе взгляд. Я сразу понял, почему Тарнау ему доверил свою жизнь. Такой человек не умеет что-то делать или чувствовать наполовину. Он всегда идет до конца. Его брат Би, который с ним приехал, был совсем другой. В нем была видна кровь чингизидов, которой хвалился род Карамурзиных. Рыжая борода и бешеный нрав. С таким человеком я бы точно не пошел в разведку. Но его старший брат гарантировал, что все под контролем. Би помалкивал. Брата не перебивал. Второй обмен фразами все расставил по своим местам. Оказалось, Тимбулат сам разыскивал Тарнау. Они были кунаками. Карамурзин ввел его в свой род, выполнив священный черкесский обычай. Поручик поцеловал грудь старшей женщины в семье. Его освобождение было делом чести для братьев. Они уже предприняли кое-какие шаги, вели переговоры, безуспешные, с кабардинцами-предателями. Многочисленные сподвижники князя Изаула Шахгири без устали собирали информацию. Сам Карамурзин, потерпев неудачу в переговорах, искал тех, кто может расставить ловушку на Асланбека, Тамбиева и Джансида. Кабардинцев следовало напугать, убить хотя бы одного из них, так считал Карамурзин. Сразу станут сговорчивее, выблетки гор. Думаешь, зачем они все это затеяли? Молодчество, как бы не так, мой человек, который вел с ними переговоры, передал мне слова кабардинцев. Мы хотим поправить свои дела. Русские лишили нас нашего богатства. Нам, людям древней крови, не к лицу жить как простым крестьянам. Получим выкуп за Тарнау и снова заживем как князья. Вот и все их желания. Но они знают, что стали моими врагами, и осторожничают. Быть может, приманить их на золото. Знаменитый Абрек, чье имя знал весь Северный Кавказ, грустно вздохнул. Они не дети, их так просто не возьмешь. Осторожность у них в крови, и опыт. Годами ходили в набеги, придумали свои правила, которые их оберегают. Но богатство не снискали набегами, лишь славу и ненавистью тех, кого обидели.